«Я недавно показывал медальон ювелирам», — спокойно ответил князь. «Его оценили в 12 тысяч золотом. У меня есть квитанция. 12 тысяч, если медальон украли, Гораздов никогда не расплатится с князем Горчаковым. Такие деньги ему просто не заработать. А не решился ли он бежать с отчаяния?» Подумав об этом, я почти сразу покачал головой. «В таком случае, Гораздов все рассказал бы своей дочери. Он не сбежал бы молча». «Когда вы в последний раз видели Гораздова?» – спросил Зотов. Горчаков пожал плечами. «Когда он предложил мне сделать артефакт, мы обсудили детали, подписали соглашение, и я отдал ему медальон и деньги. Вам не показалось, что Гораздов вас обманывает?» – напрямик спросил Зотов. «Нет», – усмехнулся Горчаков. «Кроме того, я хорошо застрахован от обмана. Я знаю, где живет Гораздов, а еще знаю об отношениях его дочери с батюшкой Александра Васильевича». Горчаков насмешливо кивнул мне. Его намек здорово меня разозлил, но я решил не показывать этого. Князь вел себя ровно в рамках приличий, хоть и подошел к этим рамкам очень близко. Вместо того, чтобы злиться, я спросил: «Значит, сегодня Гораздов к вам не приходил и не присылал вам зов?» Горчаков снова помолчал перед тем, как ответить. Князь решил позлить меня и получить от этого удовольствие. «Нет, наконец», — сказал он, — «я не разговаривал с Гораздовым после того, как мы заключили договор. Как вы собираетесь поступить с Гораздовым, если медальон не найдется?» — спросил Зотов. «Будете подавать на него в суд? Зачем?» — недоуменно покачал головой Горчаков. «Будет работать на меня, пока не отработает ущерб». «Разумно», — скривился Никита Михайлович. «Скажите, кто еще знал о вашем договоре с Гораздовым?» «Мы разговаривали в этом кабинете», — ответил князь, — «наедине». «Я знал», — вдруг раздался голос от двери. Мы с Зотовым одновременно обернулись и увидели Юрия Горчакова, который стоял в дверях кабинета. «Юрий», — нахмурился старший Горчаков, — «я занят». «Простите, отец», — ответил Юрий, — «я зашел сказать, что Жак только что уволил нашего механика, и случайно услышал вопрос господина Зотова. Вы, должно быть, забыли, что я присутствовал при вашем разговоре с Гораздовым». «Да, верно, забыл», — недовольно кивнул Горчаков, и обратился к Зотову. «Надеюсь, вы не собираетесь подозревать моего сына?» «Ни в коем случае», — покачал головой Зотов, — «но раз уж он знает о вашем договоре, то я хотел бы его расспросить». «Я слышал только начало беседы», — спокойно сказал Юрий. «Потом отец попросил меня выйти». При этом Юрий Горчаков смотрел не на Зотова, а на меня. Несмотря на теплую весеннюю погоду, Юрий Горчаков был в мундире, застегнутом на все пуговицы. Мне показалось, что под мундиром у него на груди что-то есть. «Украденный медальон? Добрый день, Юрий Николаевич», — улыбнулся я. «Добрый день», — кивнул Юрий. «Скажите, вам удалось выяснить, что случилось с моим братом?» При этих словах князь Горчаков недовольно поджал губы, а я решил воспользоваться подходящим моментом. Целители еще раз осмотрели Ивана и пришли к выводу, что он потерял дар в результате несчастного случая. «Значит, все эти ваши домыслы насчет высокоранговых менталистов оказались ошибкой?» — фыркнул старший Горчаков. «И мне ничто не угрожает?» «Да, эта версия оказалась ошибочной», честно признался я. «И когда я смогу забрать сына из госпиталя?» «Пока Ивану лучше оставаться под присмотром целителей», заметил я. «Его психика очень пострадала от потери дара». «Слабая кровь», фыркнул Горчаков. «Будь он аристократом, выдержал бы и не такое». «Я бы хотел повидать брата», негромко заметил Юрий. «Честно говоря, меня поражало его самообладание». Юрий держался абсолютно естественно. «Либо он не причастен к краже медальона, либо абсолютно уверен в своей безнаказанности. Если второе, то этим стоило воспользоваться, и ни в коем случае не портить отношения с Юрием. Я поговорю с целителями, Юрий Николаевич», — сказал я. «Как только они разрешат посещение, сразу же вам сообщу». «Благодарю вас, Александр Васильевич», — вежливо ответил Юрий. Зотов с непроницаемым видом посматривал на нас, а князь Горчаков начал терять терпение. «Думаю, я ответил на все ваши вопросы, господа», — сказал он, поднимаясь из-за стола. «А теперь прошу извинить, у меня дела». Я подумал, что настало время вывести его из равновесия. «Вдруг удастся узнать что-то еще?» «Еще один вопрос, ваше сиятельство», — спокойно сказал я. «Слушаю вас, господин тайновидец», — ответил Горчаков, недовольно глядя на меня. «Куда подевались все ваши деньги?» На секунду в кабинете повисла оглушительная тишина. Юрий Горчаков и Зотов молча смотрели на меня, а князь Николай Андреевич Горчаков медленно багровел. «Что вы сказали?» «Наконец», — спросил он, — «у вас нет денег даже для того, чтобы выплатить жалование вашим служащим», — нажал я. «Они уже начали увольняться. Так что случилось?» Глава 22. «Господин Воронцов, вы ведете себя непозволительно. Я прошу вас немедленно покинуть мой дом». Князь Горчаков произнес это настолько холодным тоном, что айсберги по сравнению с ним показались бы обжигающе горячими. Но Зотов очень вовремя включился в разговор. Это избавило меня от необходимости вставать из кресла. «И в самом деле, Николай Андреевич», — сказал он, — «я слышал разговор вашего механика с Дворецким. Вы задержали выплату жалования, а почему?» Ноздри князя Горчакова гневно раздувались. «Меня не устраивает работа механика», — еле сдерживаясь, — объяснил он. «Я собираюсь его уволить, но никак не выберу время. Решил выплатить его жалование вместе с окончательным расчетом. Вы считаете это поводом в чем-то меня подозревать? А ваши остальные служащие получили жалование вовремя?» — уточнил Зотов. «И все до одного могут это подтвердить, если я их спрошу». На лице Горчакова появилось выражение беспомощного упрямства. Больше всего он сейчас хотел вышвырнуть из дома нас обоих, но не мог себе этого позволить, вот в чем штука. Потому что тайная служба подчинялась напрямую императору. У Зотова были самые широкие полномочия, и он не постеснялся бы ими воспользоваться. В случае крайней необходимости Никита Михайлович мог не только допросить всех служащих князя, но и обыскать особняк. Князь побагровел и даже тихо зарычал от злости. Он был похож на волка, попавшего в капкан. Я покосился на Юрия. Он смотрел на отца с опасливой радостью и азартом. Я быстро отвел взгляд, пока Юрий не спохватился. «Да, у меня временные денежные трудности», — прорычал Горчаков. «Но я не хотел говорить об этом при посторонних, и уставился на Зотова только для того, чтобы не смотреть на меня». «С чем связаны трудности?» — равнодушно спросил Зотов. «А вам обязательно это знать?» «Я должен знать все, что связано с артефактором Гораздовым», — скучным голосом ответил Зотов. «Как я уже говорил, это дело представляет государственный интерес. Гораздов здесь совершенно ни при чем», — выдавил из себя Горчаков. «У меня пропали деньги». Я снова бросил быстрый взгляд на Юрия Горчакова. Он старательно разыграл удивление, но я чувствовал фальшь. «Когда и как это случилось?» — спросил Зотов. Я снова отвел взгляд от Юрия и откровенно залюбовался профессиональной работой Зотова. Он был настоящим мастером допроса и беспощадно прижал Горчакова к стенке. Князю было не отвертеться. «Вчера ночью», — с ненавистью ответил Горчаков, — «я забыл запереть кабинет и сейф, а утром заметил, что он пуст». Зотов не обратил на злобный тон князя никакого внимания. Вытянув из Горчакова информацию, начальник тайной службы размышлял над ней. «Тогда у вора должен быть доступ в дом», — сказал он. «Возможно, это кто-то из ваших слуг. Вы заявили в полицию». Получив секундную передышку, Горчаков успел собраться с мыслями. «Нет, и не собираюсь заявлять». «Почему?» — удивился Зотов. «Потому что это семейное дело», — ответил Горчаков. «Я разберусь сам. Не хочу выносить ссор из избы. Это неразумно», — нахмурился Зотов. Но князь Горчаков был непоколебим. «Я уверен, что пропажа денег никак не связана с Гораздовым. А вас ведь интересует только он?» «Да», — признал Зотов. «Много денег пропало, мелочь», — фыркнул князь. «Около 5000. Его спесь поражала. 5000 золотом, неплохой годовой доход для купца средней руки. Что еще было в сейфе кроме денег?» — спросил Зотов. «Документы, деловые бумаги?» Я почувствовал мгновенный испуг Горчакова. Даже не испуг, темный и липкий ужас, который охватил князя. Упомянув документы, Зотов как будто ударил князя в живот. «Больше в сейфе ничего не было», — деревянным голосом сказал Горчаков. «Только деньги». Он врал, я знал это совершенно точно. Князь очень жалел, что вообще рассказал о пропаже денег. Он просто не ожидал такого напора от Зотова, растерялся и допустил ошибку. И теперь смертельно боялся последствий этой ошибки. У Зотова не было моей магической способности, но он тоже почувствовал, что князь Горчаков уперся, и разговор зашел в тупик, поэтому принялся за Юрия. «Юрий Николаевич, вы что-нибудь знаете о пропаже денег?» «Нет, прошлой ночью я спал, ничего не видел и не слышал». Юрий с искренним сожалением покачал головой. «И отец не рассказал вам, что деньги пропали?» «Я никому не рассказывал», — вмешался Горчаков. «Что еще вам угодно знать, господин полковник?» «Повторяю, это дело не касается ни тайной службы, ни полиции. и я буду очень благодарен вам, если вы оставите его в секрете». «Хорошо», — с сожалением сказал Зотов, — «но советую вам поехать в банк, снять деньги и расплатиться со служащими». При упоминании банка Горчакова снова поразил страх. Я почувствовал это так остро, словно испугался сам. В мозгу мелькнула догадка, и я уже почти задал князю следующий вопрос, но вовремя удержался. Я догадался, в каком банке Горчаков держал свои капиталы, но спрашивать его об этом было ни в коем случае нельзя, иначе князь может легко стать кучкой пепла на паркете, последовав примеру неудачливого банкира Трегубова. Я ощутил проклятие, которое висело над князем Горчаковым. Черная сеть, незаметная для постороннего глаза, но не для тайновидца. Неизвестно, участвовал ли Горчаков в афере Трегубова, или он просто одна из жертв, но Зотову он нужен живым. Поэтому я поднялся из кресла и сказал: «Благодарю за ответы, ваше сиятельство. Думаю, мы выяснили все, что хотели. Даю слово, что никто из посторонних не узнает о краже денег. Надеюсь на вашу порядочность, господин тайновидец», — кисло ответил князь. Зотов удивленно взглянул на меня, но спорить не стал. «В конце концов, мы ведь приехали к Горчакову не для того, чтобы расследовать пропажу денег. Мы хотели больше узнать о судьбе артефактора Владимира Гораздова, и князь нам все рассказал, хоть и сделал это очень неохотно. Если Гораздов придет к вам, дайте мне знать», — сказал Зотов. «Непременно», — равнодушно ответил Горчаков. У него не осталось сил даже на эмоции. Князь только что чудом избежал смерти и знал это. Идя вслед за дворецким к выходу, я легко сложил все сведения в одну картинку. Сначала у Гораздова украли медальон усиления дара, затем Иван Горчаков потерял дар в результате ментального воздействия. После этого пропали деньги князя Горчакова, а сегодня утром исчез артефактор Гораздов. И ко всем этим исчезновениям мог быть причастен Юрий Горчаков. Юрий ненавидит и боится брата. Иван был сильным целителем. Это обстоятельство могло подтолкнуть князя Горчакова признать Ивана своим законным сыном. Наверняка Юрий сделал бы все, чтобы этого не допустить. Юрий знал, что князь Горчаков заказал Владимиру Гораздову артефакт усиления дара. Дождался, пока Гораздов сделает артефакт, а потом украл его. Зачем? Чтобы усилить свой дар менталиста. Но дар усиливается только, если его применять. И тогда Юрий решил убить сразу двух зайцев. Он воздействовал на разум Ивана, усиливал свой дар и губил талант брата. И у него получилось. Иван не устоял перед ментальным воздействием. Бессонница перед церемонией стала последней каплей. Иван Горчаков потерял дар, чуть не погиб и оказался в госпитале. Юрий торжествует, его черный замысел удался. Возможно, он даже получил способности новый магический ранг. Но что он будет делать дальше? Во-первых, он ни за что на свете не расстанется с усиливающим артефактом. Добровольно отказаться от такого могущества — ни в коем случае. Юрий будет использовать артефакт, увеличивать свои силы. А как, например, воздействовать на отца, усиливать свое влияние на весь род Горчаковых? Это очень вероятно. Внушить отцу, чтобы он забыл запереть сейф, потом украсть оттуда деньги ради наживы или просто чтобы убедиться в своем могуществе. А еще внушить, чтобы старший Горчаков не обращался в полицию. Черт побери, вот эта история. В ней было только одно слабое место. Как Юрий сумел усилиться так быстро? Артефакт был у него не больше недели. Нужно срочно отыскать Гораздова. Только мастер может рассказать, что за чудовищный артефакт он изготовил. Куда же делся артефактор? Задумавшись, я споткнулся на очередной ступеньке и чуть не полетел вниз, но успел вовремя схватиться за перила. «Осторожнее, ваша милость», — равнодушно сказал дворецкий. «Прошу, господа». Он распахнул перед нами дверь, и мы с Зотовым пошли по дорожке к воротам. Зотов хотел что-то спросить, но я остановил его, приложив палец к губам. «Поговорим за оградой. Итак, Гораздов. Куда он пропал?» Всю прошлую неделю Гораздов провел в госпитале. Сегодня утром вернулся домой и обнаружил, что его ограбили. Артефакт, над которым он трудился, пропал. А ведь этот артефакт стоит больших денег. 12 тысяч золотом. Что делать Гораздову? Признаться Горчакову и попасть к нему в кабалу? Или идти в полицию? Гораздов не сделал ни того, ни другого. Но куда-то ведь он пошел. А что, если... Да нет, этого не может быть. И все же, мысль, которая пришла мне в голову, была абсолютно неожиданной, и при этом чертовски логичной. Логичной настолько, что ее следовало проверить немедленно. Так я и сделал. Не обращая внимания на шагавшего рядом Зотова, я послал зов Анне Гораздовой. «Анна Владимировна, это Александр Воронцов, Александр Васильевич». В голосе Анны звучала тревога. «Вы нашли моего отца?» «Пока нет. Скажите, вы рассказывали ему о нашей с вами встрече?» «Конечно», — растерялась Анна. «Как я могла не рассказать? Ведь вы помогли нам с Василием Игоревичем объявить о помолвке. Я только о вас и говорила». Я почувствовал ее смущение. «А вы говорили отцу, что я тайновидец?» «Да, не нужно было, но вы меня не предупреждали». «Все в порядке», — успокоил я Анну. «Мы ищем вашего отца и скоро его найдем». «Значит, Гораздов знал, что я тайновидец. Знал, что его дочь со мной знакома, и мы поладили. И наверняка Гораздов мог узнать от дочери мой адрес». «Замечательно». Я тут же послал зов Игнату. «Игнат, ко мне кто-нибудь приходил, пока меня не было?» «Это вы, ваше сиятельство?» — осторожно переспросил слуга. «Да, это я. А вы один?» Необычные расспросы Игната укрепили мои подозрения. «Говори, никто посторонний нас не слышит. Утром к вам пришел странный человек. Он не назвался и сказал, что ему нужна ваша помощь. Я хотел сказать, чтобы он пришел вечером, но...» Игнат замялся. «Что случилось?» Подбодрил я старика. Дом его впустил. Открыл заднюю калитку и впустил в сад. «Как выглядит этот человек? Высокий и сутулый, а еще у него красные глаза, и он постоянно оглядывается. Я хотел сразу послать вам зов, но он умолял этого не делать. Он очень боится, что полиция или тайная служба могут подслушать разговор. Сказал, что будет ждать, пока вы не вернетесь, и все расскажет только вам». «Красные глаза и напуганный вид. Точно Гораздов, больше некому. И где сейчас этот человек?» «Сидит в беседке. В дом я его не пустил. Велел дожидаться в саду. Дождя нет, так что ничего с ним не случится. Александр Васильевич, я все правильно сделал?» «Правильно, Игнат. Покорми его чем-нибудь, но ничего не говори и никуда не отпускай. Я скоро приеду. Сейчас все сделаю, ваше сиятельство», — обрадовался слуга. Я физически почувствовал его облегчение. Игнат переживал из-за того, что впустил в сад постороннего. Но ведь это сделал не он, а дом. Дом решил, что мне нужно увидеться с посетителем. «Господин тайновидец». Зотов бесцеремонно дернул меня за рукав. Я огляделся и увидел, что мы уже стоим на улице возле его мобиля. Зотов с любопытством смотрел на меня. «Что-то случилось? С кем вы сейчас разговаривали? И почему так быстро закончили разговор с князем Горчаковым? Вы что-то почувствовали?» Я и так собирался рассказать Зотову о проклятии, которое нависло над князем Горчаковым, но сейчас решил подождать. Лучше придержать такой козырь, а вдруг Зотов надумает увести Гороздова с собой? «Думаю, что я нашел Владимира Гороздова», — улыбнулся я. «Хотите с ним поговорить?» Зотов удивленно поднял брови. «Вот так прямо нашли? Просто послали кому-то зов и нашли пропавшего человека? Так получилось?» Я внезапно подумал, что Гораздов мог обратиться за помощью ко мне. Послал зов своему слуге, и Игнат подтвердил, что меня дожидается посетитель. Своего имени он не назвал, но по описанию похож на Гороздова. «Так вы едете?» «Едем немедленно». Зотов решительно распахнул дверцу мобиля. До моего особняка на Каменном острове мы добрались за считанные минуты. Зотов гнал мобиль по набережной, виртуозно обгоняя другие машины. Перемахнул через шепчущий мост, едва касаясь колесами брусчатки и напугав какую-то парочку, которая испуганно прижалась к перилам. Затормозил прямо возле калитки, но хоть в сад не кинулся, знал, что особняк не впустит его без моего приглашения. «Открывайте, Александр Васильевич», — нетерпеливо потребовал он. Я с улыбкой придержал калитку ладонью. «Сначала вы должны пообещать мне, что не увезете Гороздова без его согласия. А почему вы так за него вступаетесь?» — нахмурился Зотов. «Гораздов – мой будущий родственник. Это достаточно веская причина. А если я решу, что государственные интересы важнее, вы решитесь поссориться с тайной службой?» Я покачал головой. «Я тоже могу спросить, рискнет ли тайная служба отказаться от помощи тайновидца. Но так мы ни к чему не придем. До сих пор мы доверяли друг другу. Хорошо бы, чтоб так было и дальше. И что вы предлагаете?» — отрывисто спросил Зотов. «Если Гораздов сделал что-то противозаконное, например, использовал в своем артефакте запретную магию, то я не стану его покрывать. Но если у него нет грешков перед законом, вы оставите его в покое, а я за это дам вам сведения по Уральскому банку». «Какие?» — тут же напрягся Зотов. «Если у вас есть информация, вы и так обязаны ее раскрыть». «Нет, не обязан», — улыбнулся я. «Потому что у меня есть не факты, а выводы. Очень интересные выводы, но я имею полное право оставить их при себе. Вы рискуете своей жизнью», — напомнил Зотов. «Помните, что случилось с банкиром Трегубовым?» «Возможно», — усмехнулся я, — «но я это переживу». Не говоря ни слова, Зотов направился обратно к мобилю. На секунду мне показалось, что сейчас он уедет, и наше сотрудничество на этом закончится. Что ж, значит, так тому и быть. Но подойдя к мобилю, Никита Михайлович остановился и повернулся ко мне. «Не ожидал я от вас такого упрямства, господин тайновидец», — сказал он с жесткой улыбкой. «Что ж, договор принимается. Если Владимир Гораздов не нарушал закон, я не стану его задерживать. Это вас устраивает?» «Вполне», — кивнул я. «Я знал, что начальник тайной службы сдержит слово и не станет навешивать на Гораздова ложные обвинения. Мы с Зотовым неплохо сработались за последний год и были готовы работать дальше. Прошу», — сказал я, открывая калитку. Владимир Гораздов ждал нас в беседке. Он был именно таким, как я его себе представлял, высокий, сутулый, с близоруким прищуром. Перед артефактором громоздились пустые тарелки, Игнат накормил его обедом. Увидев нас, Гораздов испуганно вскочил и нервно дернул длинной шеей. Глаза артефактора были красными, как у кролика, нешуточное воспаление. «Добрый день, господин Гораздов», — кивнул я. «Рад, что вы заглянули. Откуда вы знаете мое имя?» — испугался артефактор. «Вы Воронцов, тайновидец?» «Да», — усмехнулся я. «Я все утро разыскиваю вас по просьбе вашей дочери. Полагаю, вам нужна моя помощь». Гораздов тяжело оперся на край стола. Я видел, что сегодняшний день дался ему нелегко, тревога окончательно вымотала артефактора. «Да, мне нужна помощь», — признался он. «Анна рассказала мне о вас, и я подумал». Он не договорил и повернулся к Зотову. «А кто этот господин? Я плохо вижу». «Начальник тайной службы», — сухо представился Зотов. «Черт!» — в отчаянии выкрикнул Гораздов. «Зачем вы его привели?» Глава 23. «Я ничего вам не расскажу». Гораздов шагнул к выходу из беседки, но понял, что сбежать не удастся. Никита Михайлович Зотов стоял прямо у него на пути. «Присядьте, господин Гораздов, и успокойтесь», — сказал он. «Куда вы собрались?» «В полицию, так они сразу же привезут вас ко мне. Вы сказали, что вам нужна помощь», — напомнил я артефактору. «Я готов помочь». Гораздов тяжело опустился на деревянную скамью беседки, сгорбился и закрыл лицо руками. «Я устал», — глухо сказал он. «Нервы не к черту, и глаза болят. Простите». «Игнат, принеси воды», — сказал я подошедшему слуге. «Спасибо, что не дал господину Гораздову уйти». «Рад стараться, ваше сиятельство», — молодцевато ответил Игнат. «В доме все в полном порядке. Послать в трактир за ужином? Давай», — улыбнулся я. «И закажи еды побольше». Зотов проводил Игната любопытным взглядом. Дотронулся длинными пальцами до цветущей виноградной кисти. Крошечные цветы винограда были закрыты, растение предчувствовало дождь. «Эта хитрость мне как-то объяснил садовник Люцерн. Раньше у вас не было беседки, господин тайновидец», — заметил Зотов. «Тем более, такой старый, да еще и оплетенный цветущим виноградом. Да и слуг вы не держали. Все меняются, Никита Михайлович», — улыбнулся я. «Да», — задумчиво согласился Зотов. «Но перейдем к делу». Он сел напротив Гораздова и достал из кармана блокнот. На темной коже обложки я заметил магическую печать, выполненную серебряным тиснением. Печать не позволяла заглянуть в записи никому, кроме Зотова. «Вы Владимир Кириллович Гораздов?» — спросил он. «Да», — глухо ответил Гораздов, не убирая ладони от лица. «Создаете магические артефакты? Владеете домом и мастерской на улице Старых Якорей в гавани?» «Нет, дом принадлежит моей дочери». «Расскажите о вашем договоре с князем Горчаковым. Имейте в виду, что мы уже разговаривали с князем и были у вас в мастерской». Гораздов опустил ладони на стол и устало взглянул на Зотова. «Тогда вы все знаете. Я делал для его сиятельства артефакт усиления дара, но его украли. Где вы взяли схему артефакта? Я впервые слышу о том, что подобное устройство можно создать». Гораздов подался вперед и впился в Зотова взглядом. «Я придумал схему. Сам придумал. Я не украл ее и нигде не подсмотрел. Я думал над ней 15 лет. Провел множество экспериментов, много раз ошибался. А 3 года назад у меня получилось». Он моргнул покрасневшими глазами. «Хорошо», — кивнул Зотов, делая пометки в блокноте. «Расскажите, что произошло сегодня утром. Я вернулся домой из госпиталя и обнаружил, что меня ограбили. Кто-то влез в мой дом через окно, взломал сейф и украл золотой медальон с сапфирами, который дал мне князь Горчаков. Вы знаете, сколько стоит этот медальон? Нет, да и какая разница? Гораздов равнодушно пожал плечами. Нужное магическое плетение хорошо ложится только на золото, а нити магического дара можно запитать лишь от определенных камней. Князю Горчакову подходил сапфир, я сказал ему об этом. Князь дал мне золотой медальон с сапфирами. Этот медальон стоит 12 тысяч, заметил Зотов. Почему вы оставили его в мастерской? Я уезжал в госпиталь, ответил Гораздов. Провел несколько дней в больничной палате. Тумбочки там не запираются. У вас плохо со здоровьем, а вы не видите? Гораздов указал на свои глаза. Я слепну с каждым днем. Вечером различаю только цветные пятна и силуэты. А скоро исчезнут и они. Как же вы работали над артефактом? Спросил Зотов. И чем рассчитывали оплатить лечение? Я, мастер, гордо сказал Гораздов. Мне не нужно зрение, чтобы видеть магию, я ее чувствую. А деньги мне обещал князь Горчаков, если я сделаю ему артефакт. И вы сделали, поинтересовался Зотов. Да, кивнул Гораздов. Я закончил работу. Оставалось только отдать артефакт князю. Но глаза болели все сильнее. В то утро я впервые не смог разглядеть свои ладони. Держал их вот так, но видел только дрожащие пятна. Гораздов вытянул руки перед собой и уставился на них. На его левой ладони я заметил заживший порез. «Знаете, как это страшно, ослепнуть?» – тихо спросил он. «Предполагаю», – сочувственно кивнул Зотов. «А почему вы не обратились за помощью к имперской казне?» Гораздов стиснул зубы. «Я не поберушка. Всю жизнь зарабатывал сам. Кроме того, он повернул голову в мою сторону и замолчал. Но я догадался, о чем он подумал. Его дочь собиралась выйти замуж за богатого аристократа. Поэтому Гораздов не хотел просить деньги на лечение у казны. Не хотел прослыть неимущим. Семейная гордость. Я сочувствовал ему. Человек может быть очень сильным и стойким. Но иногда случается такая беда, что без помощи не обойтись. И даже в этой беде Гораздов продолжал бороться. «Сейчас я задам вам неприятный вопрос», — сказал Зотов. «Князь дал вам дорогой золотой медальон. Продав его, вы могли бы оплатить лечение. Я не утверждаю, что у вас был сообщник, который прикинулся грабителем. Но, согласитесь, я должен это проверить». Зотов был очень умен и абсолютно безжалостен. Таким и должен быть начальник имперской тайной службы. Проверять любые версии, учитывать все возможности, действовать без жалости и снисхождения. Но мне стало жаль Гораздова. На его худом лице задвигались желваки, руки сжались в кулаки. Казалось, еще секунда, и он набросится на Зотова. «Владимир Гаврилович, успокойтесь», — сказал я. «Эти вопросы вам обязан задать любой следователь». Гораздов шумно вдохнул и поморщился. «Я не вор», — медленно сказал он. «Князь Горчаков пообещал мне за артефакт 20 тысяч, и я честно их заработал». «Хорошо», — согласился Зотов. «Значит, вы закончили работу над артефактом? Жаль, что мы не можем в этом убедиться». «Я могу объяснить вам», — усмехнулся Гораздов. «В магическом плетении нет никакого секрета. Просто не каждый может его создать». «Ну-ка», — заинтересовался Зотов. «Покажите?» Вместо ответа Гораздов плавно повел рукой перед собой. Его большой и указательный пальцы были сложены вместе, словно артефактор тянул в воздухе невидимую нить. И нить тут же стала видимой. Она была изумрудной, словно тонкая травинка. Еще одно движение, и вторая нить переплелась с первой. Гораздов закрыл глаза и уверенно водил рукой в воздухе, делая магические нити видимыми. Они образовывали контур звезды, у которой было 8 лучей. Восьмиконечная звезда светилась изнутри мягким светом. «Это просто иллюзия», — сказал Гораздов. «Для настоящего магического плетения нужна основа и накопители магии. Но принцип именно такой». «Впечатляет», — согласился Зотов, вглядываясь в светящийся рисунок. «Это и есть схема артефакта, который вы сделали для князя Горчакова». «Да», — кивнул Гораздов. «Я помню ее наизусть». Он опустил руку, и звезда осталась парить в воздухе. «Через несколько минут она исчезнет», — сказал артефактор. «Обычная иллюзия начального ранга. Расскажите больше о свойствах артефакта», — предложил Зотов. «Насколько он мощный?» «Достаточно мощный, чтобы с его помощью всего за несколько месяцев взять очередной магический ранг». «Несколько месяцев?» — нахмурился Зотов. «Так долго?» «Конечно», — кивнул Гораздов. «Но без артефакта на это могут уйти годы. Магию нельзя торопить. Артефакт должен привыкнуть к хозяину, укрепить его дар, подготовить к развитию. Первый артефакт я сделал для своей дочери. За 2 года она взяла 2 магических ранга, Это исключительный результат. Его лицо светилось гордостью. А мог вор использовать ваши артефакты и усилить свой дар за неделю? Поинтересовался Зотов. Гораздов покачал головой. Невозможно. Я слышал, что раньше создавали мощные артефакты, которые усиливали мага всего за несколько дней. Но такая сила всегда сжигает изнутри, превращает человека в безумца, а потом убивает. Я никогда не пошел бы на такое. Он снова поморгал покрасневшими глазами. В том-то и была основная трудность – обуздать мощь магии. Видите эти линии? Он показал на нити магического плетения, которые тускло отливали серебром. Это защита. Она не позволяет магии выйти из-под контроля. Защиту можно убрать? – деловито спросил Зотов. Гораздов снова покачал головой. Нет, смотрите. Он ухватил пальцами кончик серебристой нити и потянул. Нить послушно выскользнула, и все плетение тут же распалось. Вместо звезды в воздухе парил пучок перепутанных цветных нитей. Они на глазах потускнели и погасли окончательно. Если нарушить плетение, магия просто исчезнет, и артефакт снова станет дорогой-безделушкой. Но дело не только в защите. Гораздов устало потер ладонью глаза. Вы знаете, что каждый магический дар уникален. Этот артефакт настроен на дар князя Горчакова и не подойдет никому другому. Вы уверены? Не утерпев, спросил я. Слова Гораздова рушили все мои предположения о виновности Юрия Горчакова. Абсолютно уверен, кивнул Гораздов. Вначале я тоже мечтал создать универсальный артефакт, который подошел бы любому магу, но убедился, что это невозможно, и нашел другой путь. Артефакт привязан к дару Николая Горчакова. Никто другой не сможет им воспользоваться. Вот так дела. Зотов многозначительно посмотрел на меня. Похоже, ваша версия не оправдалась, Александр Васильевич. Но артефакт все равно нужно найти. Зотов сделал еще несколько пометок и захлопнул блокнот. Благодарю вас за то, что ответили на мои вопросы, Владимир Кириллович, сказал он Гораздову. Мы постараемся отыскать украденный артефакт. Прошу вас не покидать столицу до окончания следствия. Он легко поднялся из-за стола. Порыв холодного ветра налетел с реки. Я взглянул на небо. Его стремительно затягивали плотные темные тучи. Похоже, намечался ливень, да еще и с грозой. «Проводите меня к мобилю, Александр Васильевич», — предложил Зотов. «Мы вместе пошли к калитке. По вашей просьбе я не стал задерживать Гораздова», — сказал начальник тайной службы. «Хотя, его артефакт очень меня интересует. Но уговор есть уговор. Теперь ваша очередь рассказать все, что вы знаете об Уральском банке. На князя Горчакова наложили такое же проклятие, как на банкира Трегубова», — сказал я. Зотов резко остановился. «Вы уверены? Я ничего не заметил. Когда вы упомянули банковский счет князя, он смертельно испугался», — кивнул я. «В этот момент я и увидел проклятие. И поэтому вы так быстро закончили разговор?» — прищурился Зотов. «Да, я не хочу, чтобы князь погиб. А я-то как этого не хочу?» — воскликнул Зотов. «Это очень ценная информация, господин тайновидец. Теперь понять бы, что с ней делать». Он задумчиво покрутил пуговицу своего мундира. Выходит, Горчаков хранил капиталы в Уральском банке, и, возможно, его принудили к этому. Дело куда серьезнее, чем казалось сначала. Нужно все проверить. Ладно, это уже мои заботы. Зотов проницательно взглянул на меня. Не зря мы с вами съездили к Горчаковым, не зря. А вот Юрия вы подозревали напрасно. Не расстраивайтесь, Александр Васильевич. Промашки бывают у всех. Да, такое случается, согласился я. А что вам удалось выяснить о прошлом банкира Трегубова? Ничего, по слогам произнес Зотов. Никаких документов нет. Неизвестно, откуда он взялся и когда приехал в столицу. Неизвестно, где раздобыл деньги на открытие банка и как получил разрешение. Проклятый банкир словно из воздуха взялся. Думаю, с разрешением мог помочь именно князь Горчаков, сказал я, ведь частные банки проходят по его ведомству. Вы считаете, что здесь целый заговор? Прищурился Зотов. А вы так не считаете? Вопросом на вопрос ответил я. Разберемся. Зотов толкнул калитку и решительно зашагал к мобилю. У меня есть версия по поводу кражи у князя Горчакова, сказал я ему в спину. Никита Михайлович остановился и повернулся ко мне. Внимательно слушаю, Александр Васильевич. Он сказал это без тени иронии. Честно говоря, я думал, что это Юрий при помощи артефакта заворожил отца и украл деньги из сейфа, объяснил я. Но теперь остается только одна возможность. Какая? Заинтересовался Зотов. Князь Горчаков не запер сейф, потому что хотел, чтобы его обокрали. Зачем? Если его капиталы хранились в Уральском банке, то он и так много потерял. Какое-то возмещение, конечно, он получит, но не думаю, что очень большое, у банка почти не оказалось активов. Я думаю, что Горчаков хранил в сейфе какие-то важные бумаги, важные для тех, кто наложил на него проклятие. Его заставили открыть сейф, выкрали именно эти бумаги, а деньги прихватили заодно. Это объясняет, почему князь не хотел сообщать о краже в полицию. Зотов внимательно выслушал меня и устало потер лоб. Одна морока с этим делом, пожаловался он. Спасибо, господин тайновидец, вы мне очень помогли. Что вы собираетесь делать с Гораздовым? Сегодня он переночует у меня, а завтра посмотрим, улыбнулся я. Попробую разыскать украденный артефакт. Удачи, кивнул Зотов. Держите меня в курсе. Я проводил Зотова и вернулся в беседку. Гораздов так и сидел, опустив голову от усталости и переживаний. Что мне теперь делать, господин тайновидец? Глухо спросил он. Думаю, сегодня вам лучше остаться у меня, ответил я. А завтра я провожу вас в госпиталь. Судя по состоянию ваших глаз, лечение надо начинать срочно. Вы милосердный человек, горько скривился артефактор. Милосердие здесь совершенно ни при чем, улыбнулся я. Что бы вы делали, не приключись с вами болезни кража. Гораздов непонимающе посмотрел на меня. Отдал бы артефакт Горчакову и получил свои деньги. А дальше, нашел бы следующего заказчика. Работал бы. Вот именно, кивнул я. Так почему бы следующим заказчиком не стать кому-то из Воронцовых, и не помочь вам скорее вернуться к работе? Вы предлагаете вылечить меня, чтобы я работал на ваш род? Что ж, выбирать мне не приходится. Настало время засунуть гордость куда подальше. Ничего подобного, усмехнулся я. Ваша гордость вам еще пригодится. Знаете, я не мастер деловых переговоров. Думаю, вам лучше поговорить с моим дедом. Уверен, что найдется вариант, который устроит всех. Согласны, мне выбирать не приходится, повторил Гораздов. Тогда я пошлю зов Игорю Владимировичу, приглашу его к ужину и сообщу вашей дочери, что вы нашлись. Я проводил Гораздова в дом и поручил Игнату устроить его в одной из свободных комнат. А какую комнату выбрать, Александр Васильевич? Засомневался слуга. Толкни любую дверь, улыбнулся я. Какая откроется, та и подойдет. А сам послал зов деду и в нескольких словах обрисовал ситуацию. Отцом Анны оказался артефактор Гораздов, не поверил Игорь Владимирович. Как же я сразу это не понял. Давно ничего о нем не слышал, потому и забыл. Говоришь, он сделал уникальный артефакт, немедленно выезжаю. Ты молодец, Саша, такое сокровище отыскал. Приятно слышать, ваше сиятельство, рассмеялся я. Жду вас к ужину, и привезите с собой Анну Владимировну, вам будет легче договориться об этом с моим отцом, а она наверняка захочет увидеть Владимира Кирилловича. Сделаю, пообещал дед. Вино к столу с меня, у тебя все равно нет поблизости ни одной приличной лавки. Вечером хлынул ливень, и загремела гроза. Тяжелые капли колотили по стеклам столовой, магические лампы под потолком мигали. Мы сидели за столом. Игнат после ужина разносил чай. Анна Владимировна испуганно вздрагивала при каждом раскате грома и все время смотрела на отца, как будто боялась, что он снова исчезнет. Но тут сам собой зажегся камин в гостиной, и в доме стало тепло и уютно. После ужина я оставил деда с гостями внизу, а сам поднялся на второй этаж и подошел к окну. Мне нужно было подумать, что делать дальше. Я не сомневался, что артефакт усиления дара украл Юрий Горчаков. Он не знал, что не сможет его использовать. Открытый сейф Николая Горчакова – это просто совпадение, которое не имеет отношения к краже медальона. Но кто тогда уничтожил дар Ивана Горчакова? На этот вопрос я ответить не мог. Над парком бушевала гроза. Ветер трепал старые липы. В черном ночном небе ослепительно вспыхивали молнии. Во время очередной вспышки я снова увидел на дорожке возле ограды черную тень. Я машинально отдернул занавеску, прижался лбом к холодному стеклу и вгляделся в непроницаемую черноту. Кто следит за домом? Опять Юрий Горчаков? Или Зотов оставил наблюдение за Гораздовым? За моей спиной послышались знакомые шаги. Я отпустил занавеску и обернулся навстречу деду. Задумался, Саша? Мягко спросил он. Да, признался я, ума не приложу, как вернуть Владимиру Кирилловичу артефакт. Дед покачал головой, потом подошел ко мне и обнял меня за плечи. Не бери в голову, Саша, черт с ним, с этим артефактом. Я возмещу князю Горчакову убытки, и дело с концом. Куда важнее, что ты нашел отца Анны. Такой артефактор, настоящее сокровище. И как я его проглядел? Вам удалось с ним договориться? Спросил я. Улыбка деда отразилась в темном оконном стекле. Конечно, завтра он ляжет в госпиталь, а потом мы станем равными партнерами. Я вложу в предприятие деньги, а Гораздов – свой талант и умения. Мне удалось убедить Владимира, что знания важнее капиталов. Дед весело усмехнулся. Наш род крепнет, Саша, и во многом, благодаря тебе. Спасибо, Игорь Владимирович, кивнул я. Я точно знал, что не брошу поиски. Я принял путь не для того, чтобы сходить с него при первых трудностях. Снова сверкнула молния. В призрачном электрическом свете я разглядел, что дорожка за оградой пуста. Глава 24. Дед уехал за полночь, когда гроза уже стихла, и увез Анну Владимировну. За Гораздовым рано утром прибыл мобиль из нашего госпиталя. Я проводил артефактора до калитки. «Желаю вам скорее выздороветь, Владимир Кириллович», — сказал я. «Надеюсь, что сумею разыскать ваш артефакт. Я понимаю, как это важно для вас». «Спасибо, Александр Васильевич», — улыбнулся Гораздов. «Я впервые увидел на его худом лице нормальную человеческую улыбку, а не гримасу отчаяния». Оттаял Гораздов, отогрелся душой. «Вот и отлично. Сварить вам кофе, ваше сиятельство», — крикнул с балкона Игнат. «Не нужно», — улыбнулся я. «Прогуляюсь до кофейни, и к обеду вас снова не ждать», — пригорюнился старик. «Испортите вы себе здоровье в сухомятку». «Ерунда», — рассмеялся я. «Тогда я клубникой займусь», — решил Игнат. «Грядку-то я вскопал, а посадить кусты не успел. И хорошо, их бы все ливнем смыло». Садовник Люцерн снова возился у клумбы, расправлял прибитую дождем зелень, подставляя под хилые стебли крохотные подпорки. «Доброе утро, господин Люцерн», — поздоровался я. «Вы никого не видели ночью в парке?» Садовник отрицательно качнул широкими полями шляпы. «Никого, Александр Васильевич. Я тоже иногда сплю». Мне показалось, что под широкими полями его шляпы промелькнула быстрая улыбка. Потом садовник внимательно взглянул на меня. «У меня к вам есть небольшая просьба. Не откажете?» «Разумеется, не откажу», — заинтригованно ответил я. «Интересно, какая просьба может быть у магического существа?» Садовник поднялся на ноги и протянул мне керамический горшок. В горшке рос небольшой розовый куст. Толстые стебли были густо усеяны острыми шипами, а на ветках краснели зацветающие бутоны. «Я знаю, что вы иногда заходите в библиотеку», — сказал Люцерн. «Если вам не трудно, передайте при случае этот цветок ее хранителю». «А вы знакомы с Библиусом?» — изумился я. «Не знаком», — усмехнулся Люцерн. «Но, думаю, вашему другу будет приятно». «Я тоже так думаю», — улыбнулся я, принимая горшок. «В незримую библиотеку я сегодня не собирался. Но почему бы не поменять планы на день? К тому же, в книгах может найтись еще какая-нибудь подсказка». «Благодарю вас», — кивнул Люцерн и снова занялся своей клумбой. «А я отправился в кофейню Набиля, неся горшок с цветком в вытянутых руках и обходя лужи, которые остались после ночного ливня. Чтобы взбежать по скользким сходням на плот, мне потребовалось проявить чудеса ловкости. За это я был вознагражден нетерпеливой улыбкой хозяина кофейни и крошечной чашечкой ароматного кофе, которая, словно по волшебству, появилась на столике. «Я ждал вас, Александр Васильевич», — с ясно различимым акцентом сказал Набиль. «Помните, вы дали мне рецепты и сказали, что у вас есть друг, который хочет научиться варить кофе. Я готов ему помочь». «Очень вовремя, Набиль», — обрадовался я. «Мне как раз нужно в незримую библиотеку, так что попробуем пойти туда вместе. Надеюсь, Библиус нас не выставит. Только, с вашего позволения, сначала я выпью кофе». «Конечно, Александр Васильевич», — улыбнулся Набиль. «Я чувствую, что вам нужно в чем-то разобраться. У вас есть вопросы, но пока нет ответов». «Вот именно», — кивнул я. «Много вопросов, а с ответами — беда. Этот кофе рисковат на вкус», — Набиль кивком указал на чашку. «Но он помогает прояснить мысли. Попробуйте». Я двумя пальцами взял чашку и сделал маленький глоток. «Рисковат?» Кофе был горьким, словно смола, и таким же густым. В нем не было ни капли молока, ни крупинки сахара, только очень много кофе и чуть-чуть воды. Горечь обожгла мне язык, и я поморщился. Но Набиль оказался прав. Мысли в голове полетели с бешеной скоростью, словно сухие листья во время урагана. Я попытался поймать их, да куда там. Они ускользали с невероятной скоростью. И все же, парочку мыслей я сумел ухватить. Проще всего было ответить на вопрос, Кто украл артефакт у Гроздова? Я был уверен, что это сделал Юрий Горчаков. Кроме князя только Юрий знал о существовании артефакта. Ни один грабитель не полез бы в дом Гроздова на удачу, надеясь там поживиться. Слишком бедным выглядело пристанище артефактора. Да и действовал бы профессиональный взломщик по-другому. Не стал бы ломать окно и курочить сейф. У каждого профессионала есть отмычки, работать ими куда спокойнее и тише. Так что Гроздова ограбил Юрий Горчаков, в этом я не сомневался. С кражей денег у князя Горчакова тоже все понятно. Кабинет и сейф не запер сам князь. Наверняка, он сделал это не случайно, были у него на то причины. И они, скорее всего, связаны с его проклятием. Но с князем пусть разбирается Зотов. Проклятие проходит по части тайной службы, а кража денег меня не интересовала. Князь не сильно обеднел, и вообще, это его дело. Оставался главный вопрос, и вот на него-то у меня не было ответа. Я сделал еще глоток горчайшего кофе и посмотрел на реку, которая текла прямо у моих ног. Утро было пасмурным, и помутневшая после ночного дождя вода казалась серой. Я даже разглядел бесчисленные мельчайшие частицы ила, которые кружились в водяной толще. Почему Иван Горчаков потерял магический дар? Кто ему помог? Я чувствовал, что если найду ответ на этот вопрос, то пойму и все остальное. Юрий замешан в этом только отчасти. Он на славу постарался, пытаясь вселить в брата неуверенность. Мерзкий поступок, отвратительный. Но Юрий слишком слабый менталист, и украденный артефакт ему не помог. Хотя, Юрий-то об этом не знал. Я отметил эту мысль и стал думать дальше. Магия? Могла ли магия сама забрать дар у Ивана? Это выглядело бессмыслицей. Зачем магии давать парню уникальный путь и тут же забирать дар? Несусветная чушь. Магия никогда не казалась мне слепой и безжалостной стихией. Она была по-своему разумна, зачастую куда разумнее некоторых людей. Неизвестный высокоранговый менталист тоже не сходится. Зотов проверил всех менталистов столицы. Тогда кто? Кто? Черт побери. Набиль весело посмотрел на меня. «Не старайтесь», — улыбнулся он. «Решение придет само собой, когда вы узнаете все, что нужно». «Наверное, вы правы», — кивнул я. Одним глотком допил кофе и решительно поставил чашку на стол. «Спасибо за кофе, Набиль. Нам пора. Я готов», — просто ответил владелец кофейни «Тысячелетний джинн» по совместительству. «А дверь у вас есть?» — задумчиво спросил я. Дверь нашлась в подсобном помещении позади стойки. Она была сколочена из досок и совсем не напоминала вход в магическую библиотеку. Но наспех выцарапанный на досках рисунок раскрытой книги не оставлял сомнений. Я перехватил горшок с цветком левой рукой и по своему обычаю трижды постучал в дверь. Набиль с любопытством наблюдал за мной. Затем я толкнул створку и просунул голову в темноту. «Библиус, ты здесь? Входи, Александр!» Услышал я голос древнего римлянина. «Я с гостем и с подарком», — предупредил я. «Впустишь? С подарком?» — нетерпеливо переспросил Библиус. «Входи скорее». Я пропустил Набиля вперед, и два магических существа уставились друг на друга с нескрываемым удивлением. «Настоящий джинн, порази меня, Юпитер, священной молнией!» — ошарашенно произнес Библиус. «А вы, судя по вашему профилю и одежде, когда-то жили в Риме?» — вежливо спросил Набиль. «Так и есть», — опомнившись, согласился хранитель библиотеки. «Учти, джинн, истинные римляне всем говорят ты, даже императору». «Я запомню», — улыбнулся владелец кофейни. «Мне доводилось бывать в вечном городе. Я даже готовил кофе на площади Компадей-Фьери, где сожгли известного философа Бруно. Меня зовут Набиль. Я помню эту площадь», — величаво кивнул Библиус. Потом приосанился и торжественным жестом приложил правую ладонь к груди. «Салют, Набиль, входи и будь моим гостем. Мое имя Библиус Марий Петроний. Можешь звать меня просто Библиус». «Салют, Библиус», — ответил Набиль. «Рад, что вы нашли общий язык», — улыбнулся я. «Библиус, у меня для тебя подарок от еще одного магического создания. Его зовут Садовник Люцерн». С этими словами я протянул Марию Петронию горшок с розой. Библиус осторожно принял подарок. «Великолепное растение», — взволнованно прошептал он, разглядывая розу. «Куда бы его поставить?» Оглядевшись, Библиус водрузил горшок на стол рядом с большим золотым глобусом. Отошел на пару шагов, прищурился и критически покачал головой. «Нет, здесь ей будет не хватать света. Может быть, поставить ее повыше?» Он накинул задумчивым взглядом стеллажи с книгами, уходившие в бесконечность. «Но тогда я не смогу ею любоваться. Это растение любит влажный воздух», — подсказал Набиль. «Влажный?» — заволновался Библиус. «Но у меня в библиотеке сухо. Книги не выносят сырости, на них может появиться плесень. Почему бы не поставить розу рядом с фонтаном? Предложил я. Там достаточно света, и воздух влажный. К тому же, тебе не придется далеко ходить с лейкой, чтобы поливать розу. Ты прав, Александр. Решительно кивнул хранитель библиотеки. Этому великолепному цветку самое место в круглом зале. Идите за мной. Библиус не отпустил горшок плыть по воздуху, как обычно делал это с моим угощением. Нет, он собственноручно и бережно нес его. «Тебе так понравился цветок?» – спросил я. Библиус даже остановился. «Александр, ты даже не представляешь, сколько лет я не выходил из этой библиотеки», – строго сказал он. «Сколько лет я не видел даже обычной травы?» «Да, об этом я не подумал», – озадаченно согласился я. «Но почему бы тебе не прогуляться хотя бы по столице? У нас отличные парки, и травы в них много. А на кого я оставлю библиотеку?» Сварливо отозвался Библиус. «Магические существа вроде нас редко покидают насиженное место», — шепотом подсказал мне Набиль. «Разве что для таких вот необычных путешествий». Он крутил головой, разглядывая пышное убранство библиотеки, мраморные колонны и статуи. И, конечно, книги, которых здесь было великое множество. Особое внимание Набиля привлекли картины, выложенные мозаикой на полу. Возле одной из них он остановился, удивленно уставившись на пол. «Я узнаю это место», — хрипло сказал Джин. «Это Лачинга, северные ворота в городской стене. Ты слышал про Лачингу?» — заинтересовался Библиус. «Я родился там», — просто ответил Набиль, разглядывая мозаику. «Я тоже взглянул на картину. Знакомый караван тянулся к воротам. Тощие верблюды ощутимо горбились под тяжестью вьюков и устало вытягивали длинные шеи. Я всмотрелся пристальнее, и картинка снова ожила. Застучали молотки чеканщиков, резанули слух гортанные выкрики продавцов воды и сладостей, запахло жареной бараниной, пресными лепешками и горьким дымом из очагов. «Родина», — с дрожью в голосе произнес Набиль, — «я уже и забыл, как там хорошо». Мы еще немного постояли возле картины. Затем Набиль встрепенулся и посмотрел на Библиуса. «Ты сделал мне такой подарок, о котором я не мог и мечтать. За это я научу тебя варить лучший кофе на свете». Обучение Библиуса искусству варить кофе состоялось прямо в круглом зале с фонтаном. Но сначала хранитель библиотеки осторожно поставил горшок с розой возле низкого каменного парапета, который окружал чашу. «Как думаешь, Александр, так хорошо?» — спросил он. «Я бы передвинул чуть левее», — улыбнулся я. «Там больше света». «Ты прав», — кивнул Библиус и сдвинул горшок в сторону. «Потом я выберу окончательное место и сделаю для нее настоящую клумбу. Цветы должны расти в живой земле». Он еще немного полюбовался розой и повернулся к Набилю. «Я готов постичь твое древнее искусство, Джин». Набиль щелкнул смуглыми пальцами, и рядом с ним прямо из воздуха появилась жаровня. Второй щелчок, и на столике рядом с жаровней, весело звеня, возникли серебряные джезвы. Возле них я увидел пузатую кофемолку, похожую на бочонок с кривой ручкой. Третий щелчок, и вспыхнуло пламя. «Пожара не будет», — забеспокоился Библиус. «Помню, в библиотеке Александрии местные служители тоже неловко обращались с факелами. Многие книги тогда не удалось спасти. Ты можешь погасить жаровню в любой момент», — успокоил его Набиль. «Попробуй». Библиус не стал щелкать пальцами. Он повел ладонью, и пламя погасло. Второе движение, и огонь снова вспыхнул. «Это несложно», — признал Библиус. «Что нужно делать дальше, Джин?» А дальше они увлеченно мололи кофе, добиваясь самого мелкого помола. Наполнили джезвы водой из весело журчащего фонтана и поставили их на огонь. Набиль показывал, что нужно делать, а Библиус повторял за ним. И получалось у него, на удивление, отлично. «Я в свое время учился этому искусству намного дольше, да так толком и не выучился. И вот, по огромному залу, окруженному уходящими в вышину книжными шкафами, поплыл восхитительный аромат свежесваренного кофе». Набиль присмотрелся к коричневой пенке, которая поднялась в узких горлышках серебряных джезв, одобрительно кивнул и снял джезвы с огня, разлил кофе по чашкам, которые вытряхнул прямо из рукава, и добавил в них молока из высокого серебряного кувшина. Кувшин предусмотрительно стоял в миске со льдом. «И хоть убейте, не знаю, откуда это все взялось. Давайте пробовать», — пригласил он нас с Библиусом. Первым сделал глоток и с улыбкой зажмурился. «Отлично, просто отлично. Я тоже попробовал. Кофе был в меру крепкий, с приятной кислинкой и вкусом хорошего шоколада». «Вот это да», — удивился я. «Никогда не видел, чтобы кто-то так быстро научился варить вкусный кофе. Настоящая магия. А я думал, что к этому искусству надо иметь особые способности. Способности есть у всех, усмехнулся Набиль. Только не все верят в себя. Философ одобрительно кивнул я. Это не философия, а чистая правда, неожиданно подтвердил Библиус. Вот как, а магии это касается? Конечно, невозмутимо ответил Набиль. Но ведь магический дар у всех разный. Дар всегда один, нахмурил седые брови Библиус. Если уж ты маг, значит, можешь все. Никогда о таком не слышал, озадаченно сказал я. Разве что, в легендах. Ты и не мог слышать об этом, ты навидец, усмехнулся Набиль. На понимание этого человеческой жизни обычно не хватает. Вы гоняетесь за магией, пытаетесь овладеть ею. Вот и хватаете чудеса только за краешек подола. Здесь, в незримой библиотеке, обычно очень вежливый Набиль тоже стал говорить со мной на «ты». Я понял, что так он проявляет уважение к порядкам чужого дома. «А как надо?» – жадно спросил я. «Позволь магии владеть тобой, стань ее воплощением, и тогда сможешь все». Набиль протянул ко мне руку. На его ладони лежал черный, как ночь, драгоценный камень. Солнечный свет, падавший из высоких окон незримой библиотеки, дробился в его бесчисленных гранях. «Видишь?» – спросил Набиль. «Каждая грань – это зримое воплощение магического дара, то, чем торопится овладеть нетерпеливый маг, а камень – это весь дар». «Подожди», – сказал я, оторопело глядя на камень. «Ты хочешь сказать, что легенды об абсолютах – это правда? Бывают маги, которым подвластно любое чудо?» «Нет», – поправил меня Набиль, – «это ложь, но бывают маги, которые сами становятся воплощением чуда, и могут проявить любую способность, иногда. Мой магический дар заколотился в груди, словно второе сердце. Спасибо, Набиль, радостно сказал я. Кажется, ты только что ответил на вопрос, который мучил меня в последние дни. А я говорил, что ты найдешь ответ, весело усмехнулся хозяин кофейни. Еще чашечку кофе? Нет, отказался я. Мне нужно срочно проверить свою догадку. Развлекайтесь без меня, господа, у вас отлично получается, а я поеду в госпиталь. Если у Ивана Горчакова и в самом деле есть задатки абсолюта, то это объясняло все, что произошло. Как бы невероятно это ни звучало, глава 25, но уйти сразу мне не дали. Тот трактир, из которого ты в прошлый раз принес вкусные мармеладные шары, он же недалеко от госпиталя, заинтересовался Библиус. Да, рядом на площади, кивнул я. Гордый римлянин смотрел на меня с плохо скрываемым ожиданием. Хочешь, чтобы я заглянул на обратном пути и принес тебе пирожные? Улыбнулся я. Если тебе не трудно, признал Библиус. Мне-то не трудно, рассмеялся я. Но у хозяина трактира свои привычки. Он готовит только по вдохновению, и бывает это нечасто.